тысяча чертей! — воскликнул Пенкроф. — Да, этот корабль будет не так-то легко починить. Вернее, просто невозможно, — добавил Айртон. Во всяком случае, — обратился Гедеон Спилет к моряку, — взрыв, если только тут действительно был взрыв, произвел довольно странное действие. Посмотрите-ка, палуба и надводная часть, которым полагалось бы взлететь на воздух, целехоньки. А взгляните на эти пробоины. Судя по их размерам, брик именно наткнулся на подводный риф, а не взорвался. «Да нет же, в нашем проливе никаких рифов», — сказал моряк. «Ладно, я согласен признать любую причину гибели брига, только не ваши рифы». «Давайте попробуем проникнуть внутрь судна», — предложил инженер. «Возможно, нам удастся установить там истинную причину гибели Быстрого». Все согласились с этим разумным предложением. Да кроме того, надо было составить опись богатств, находившихся в затопленном судне, и попытаться спасти их. Пробраться во внутреннюю часть брига не составляло теперь особого труда. Вода, постепенно убывая, почти совсем ушла, и проникнуть внутрь судна всего удобнее было через нижнюю палубу, которая теперь оказалась наверху, так как корпус судна перевернулся. Чугунные чушки, использованные в качестве балласта, пробили ее в нескольких местах. Вода с мерным журчанием выбегала из трещин, испещривших корпус брига. Сайрос Смит и его товарищи, вооружившись топорами, вступили на искалеченную палубу. Проход загромождали ящики всех размеров, и так как они пробыли под водой недолго, можно было ожидать, что содержимое их не пострадало. Первым делом колонисты оттащили весь груз в надежное место. Прилив начнется только через несколько часов, и друзья не потеряли времени даром. Айртон и Пенкроф установили у пробоины тали для спуска ящиков и бочонков и грузили на пирогу и тут же доставляли на берег. Брали с брига все подряд, решив потом на досуге осмотреть и рассортировать новое имущество. Но и сейчас колонисты убедились к великой своей радости, что в трюмах брига хранится много ценных вещей. Самые разнообразные предметы, домашняя утварь, посуда, штуки материи, инструменты. Словом, обычный груз судна, ведущего торговлю с островами Полинезии. Вероятно, тут было всего понемногу, а это как раз и улыбалось колонистам острова Линкольна. Однако Сайрос Смит с удивлением убедился в том, что пострадал не только, как мы уже говорили, корпус брига вследствие какого-то удара, приведшего к катастрофе, но даже внутренность судна, особенно в носовой его части. Переборки и пилерсы были снесены, словно внутри брига разорвался снаряд поистине огромной разрушительной силы. Колонисты беспрепятственно прошли от носа до кормы, лавируя между ящиками и тюками, которые постепенно извлекались из трюма. К счастью, все эти вещи оказались не тяжелыми, но лежали они в беспорядке. Колонисты добрались до кормовой части судна, туда, где раньше находился ют. По словам Айртона, здесь-то и следовало искать крюит-камеру. Сайрос Смит надеялся, что она не взорвалась, и, следовательно, несколько бочонков с порохом уцелели, а так как порох обычно хранится в металлической упаковке, он, очевидно, не подмог. Среди множества снарядов колонисты обнаружили десятка два бочонков с порохом, обитых изнутри медными листами. Бочонки были тут же со всеми предосторожностями извлечены из крюит-камеры. Пенкроф, следовательно, мог собственными глазами убедиться, что Быстрый погиб не от взрыва. Как раз та часть судна, где была расположена крюит-камера, пострадала меньше других. «Что ж, возможно, — согласился моряк, — но тут же упрямо добавил, — а все-таки никаких рифов в нашем проливе нет». «Тогда что же произошло? — спросил Герберт. «Не знаю, — отрезал Пенкроф. И мистер Сайрос тоже не знает. И никто не знает и не узнает никогда». Занятые осмотром судна, колонисты не заметили, как прошло несколько часов и начался прилив. Пришлось прекратить спасательные работы. Впрочем, нечего было бояться, что волны унесут остов брига в открытое море, так как судно уже увязло в песке и держалось прочнее, чем на всех своих якорях. Поэтому можно было спокойно ждать следующего отлива, чтобы закончить выгрузку обнаруженного на бриге имущества.